Глава 54. Он всегда смотрел на физическую любовь как волк-одиночка. Секс по сути своей дуэт, а ему всякий раз казалось, что в койке кто-то лишний. Особь, с которой необходимо считаться, хотя она портит все удовольствие. Нет, он не хотел забыть о партнерше, совсем наоборот. Слишком много думал о ней. Он не разделял с женщиной удовольствие, а самоустранялся. Каждую ночь любви портила мысль, как бы не опозориться. Безупречна ли его эрекция? Он целует в правильное место? А ласки? Они те, что нужно? Ниман чувствовал себя человеком, который должен вписаться в смету, понятия не имея о расценках. Он не знал, откуда в нем это сексуальное угодничество, ведь в большинстве случаев ему было плевать на партнершу. Он не испытывал тщеславной мужской гордости за ее оргазм, потому что считал всех женщин притворщицами. Объяснялось все натурой Ньемана. В нем было много отпаденщика. Он даже любимой машиной не наслаждался, просто садился за руль Вольво, поворачивал ключ в замке зажигания и ехал, глядя на дорогу. «Ты, парень, слишком уж собран». По этой же причине любовником он был средненьким. Слишком сухим, слишком скованным, слишком старательным. Женщины по природе своей интуитивистки. Каждая его любовница мгновенно просекала, что этот мужественный великан – зануда, умник и уж точно не искатель наслаждений. Кому охота ужинать с человеком, подсчитывающим калории, вместо того, чтобы смаковать деликатесы? Но этой ночью, о, этой ночью все получалось как надо. Он лежал на спине, а обнаженная Лаура сидела на нем верхом и раздевала. Думать не требовалось. Пальцы партнерши заставляли его тело реагировать мгновенно и адекватно. Одно движение влекло за собой другое. Схватка доставляла удовольствие обоим. Ньеман видел только узкий силуэт женщины и распущенные волосы цвета грозовой ночи. Он уподобился слепому. Одно его чувство атрофировалось, остальные обострились до предела. Ньеман не понимал, целует его Лаура или ласкает, но взаимопроникновение было реальным, полным, головокружительным. Ее движения напоминали дыхание, шепот. Агрессивными были лишь поцелуи. Рот широко открыт, язык напоминает жало змеи, и он проникает между зубами, шарит, лижет, толкает, вызывает желание и ужас. Оказавшись внутри Лауры, он ощутил всю полноту чужой, непонятной жизни. Его тело погрузилось в океан наслаждения. Он захлебывался, тонул, задыхался. Она наверняка заметила его уродливый страшный шрам и старалась не касаться его. Оперлась ладонями вытянутых рук о свои бедра. Раздвинула ноги и села на пятки в позе борца сумо, что было очень смешно, учитывая ее комплекцию. Ньеман чувствовал ее пылающую плоть одним единственным, но главным в соитии местом. Лаура выгнула спину, и по ее лицу пробежал лунный луч. Ньемана ужаснула плескавшаяся в глазах женщины ярость, застывшие, словно бы парализованные черты, угловатые и мускулистые. Тело ее струилось, как вода, гонимое ветром, а лицо не отмирало. В глубине души он ее понимал. Брат и кузен убиты. Стеклянный дом напоминает грозовой перевал. Богатство изолирует ее от мира, превращает в объект ревности и зависти. С чего бы ей радоваться? Не ликовать же, что выжила и предается любви на меховой шкуре. Они нашли свой ритм, обрели равновесие и теперь двигались в такт друг к другу, как японские барабаны. Ньеман никогда не принимал наркотиков, но был уверен, что кайф дарит человеку именно такое, мимолетное, но божественное ощущение полноты жизни. На сей раз все было реально. Сексуальная энергия наполняла их тела, весь мир превратился в кокон. Тени листьев и иголок затевали игру с ветром, трепетали и колыхались, то приникая к стеклам, то отталкиваясь от них. А потом он вдруг вспомнил, что лично для него означает слово «оргазм». Каждый раз, когда все его существо корчилось на пике сладострастия, рядом появлялся Реглис. Пес из детства, ставший вечным кошмаром, подкрадывался к нему и вырывал гениталии. Этой ночью Реглиса сопровождали чудовищные Редкины-людоеды. Они жаждали разорвать ему глотку и освежевать. Но случилось чудо. Все монстры растаяли, обернулись клочьями тьмы. Тело освободилось, наполнилось несказанным удовольствием. Душу затопило блаженство. Он почувствовал, что улетает. Куда делись собаки? Голова, тяжелая как шар для игры в питанг, со стуком упала на ковер. Он прерывисто дышал. «Здравствуй, физзарядка!» Из груди рвались хриплые звуки и стоны, но оргазм был, черт побери, настоящий. Оргазм качественный. Они так и не расцепились, а рядом молча стояли собаки. И среди них был Реглис, добродушный пес, нежная скотина. Он счел себя излечившимся хотя бы на эту ночь в объятиях Лауры. И решил поблагодарить женщину, тихонько дышавшую ему в плечо, но не смог произнести ни слова, даже шепотом, потому что плакал горючими слезами.